Глава 257. Прорыв. Часть 2. Наконец-то гадюка вернулась к своему истинному хозяину, черному призраку. Из-за резкого изменения в силе противника, силы Гермины вновь погрузились во временный хаос. Хан Сяо воспользовался этой возможностью и запрыгнул в машину. Хила немедленно вдавила педаль газа в пол. Машина, наподобие разъяренного слона, начала прокладывать себе путь сквозь окружение, сметая все на своем пути. Солдаты Гермины еще помнили о приказе босса и пытались остановить их, но поскольку большинство транспортных средств было взорвано, лишь немногие смогли начать погоню, в то время как остальные солдаты остались позади. Однако Хан Сяо уже установил на машину пулемет, с помощью которого отбился от хвоста. Дальнейшее путешествие было гладким, и настроение Хиллы улучшилось, несмотря на ее усталость. «Мы сделали это!» В тот момент, когда Хан Сяо услышал это предложение, он понял, что что-то не так. Как он и думал, как только Хилла закончила предложение, на горизонте появились три вертолета «Черный ястреб», которые направлялись прямиком в их сторону. «Это оперативная группа быстрого реагирования Гермины». Выражение лица Хиллы стало серьезным. «К счастью, вертолетов всего три. Их огневая мощь ограничена, поэтому мы сможем подъехать к ним достаточно близко, чтобы я справилась с их пилотами с помощью своих сил». Встроенный радар гадюки внезапно забил тревогу, уловив 5 чрезвычайно сильных сигналов жизни, исходящих из вертолетов. Все эти люди были выше 50 уровня и были самыми сильными воинами Гермины. Теперь, когда за ними следовало 5 людей такого высокого уровня, о легком спасении можно было забыть. Хан Сяо внезапно почувствовал себя подавленно. «Что с тобой не так? Пожалуйста, хватит что-либо говорить! Просто заткнись! Так сильно хочешь умереть?» — крикнул Хан Сяо Хилле. Затем, без единой задержки, вытащил свою снайперскую винтовку и выстрелил в ближайший вертолет. Луч слабого синего цвета сопровождал пулю, после того, как она покинула дуло винтовки, проводя линию в небе. Однако всегда надежная снайперская винтовка на этот раз не смогла поразить цель. Летевшая пуля была остановлена перед вертолетом, как будто невидимая рука схватила ее в воздухе. «Эспер со способностью силового поля! Как минимум 50 уровня!» Хан Сяо паник, поняв, насколько все плохо. Женщина средних лет в боевой форме высунула голову из одного из вертолетов. Хан Сяо посмотрел ей в лицо, поближе, используя интерфейс гадюки, и увидел, что у нее обычный вид, неприятный шрам поперек ее губ и короткие волосы. Она подняла руку и указала на машину. Хан Сяо почувствовал, как машина начала дрожать. Нет, это была не машина. Дрожала земля. Земля впереди начала вибрировать, словно волны в океане. И внезапно перед машиной поднялся огромный кусок земли, образуя пандус. Хила не смогла вовремя увернуться и наехала на этот пандус. Рампа была узкой, машина села на брюхо. Колеса висели в воздухе. Хан Сяо с Хилой чуть не вылетели от внезапной остановки. Сразу же вертолеты выпустили свои ракеты в направлении севшего на мель транспортного средства. Хан Сяо и Хила поспешно выпрыгнули из машины. И броневик, и окружающие его камни были взорваны. Металл и грязь разлетелись в разные стороны. 5 человек спрыгнули с вертолетов, старшие руководители. Они мгновенно бросились к дуэту. Их внешности были разными, но от всех исходило сильное давление. Хан Сяо и Хилла только что увернулись от взрывов, и барабанные перепонки Хиллы все еще звенели из-за этого. Она изо всех сил пыталась подняться, посмотрела на 5 руководителей и сказала сквозь зубы: «Не могу поверить, что организация отправила их. Они главная боевая сила в организации, за исключением крайне срочных миссий. Никого из них никогда не беспокоили. На этот раз все 5 собрались вместе, чтобы остановить нас. У нас большие неприятности. Среди них 2 эспера, щит души Джерас и рука земли Ингрис, 3 других бойцы». «Заткнись и беги!» Не дожидаясь, пока она закончит, Хан Сяо заткнул ее и побежал в противоположном направлении, одновременно отстреливаясь от руководителей. Тем не менее, все пули были остановлены руководителем силовым полем. Хила последовала за ним. Хотя у нее и были длинные ноги, по скорости она не могла сравниться с электромагнитными сапогами Хан Сяо. И поскольку он не мог просто оставить ее умирать, Хан Сяо схватил Хилу за руку, увеличил мощность обуви и поволок ее по степи. Он уже не мог так сильно отстреливаться от руководителей, так как тащил Хиллу, но поскольку он все еще мог немного задержать руководителей, этого было более чем достаточно для Хан Сяо. «Скоро прибудет подмога. Просто продержись немного, и нам помогут», – тихо сказал Хан Сяо. Хотя вражеские подкрепления также подоспеют, если они задержатся тут надолго, это был их единственный вариант, поскольку они потеряли свою машину и больше не могли избавиться от преследователей. Хила повернулась к преследователям и выпустила в их сторону дугу темно-красной энергии, но от этого побледнела и начала кашлять. Ее состояние ухудшалось. Если бы не тяжелая ситуация, Хан Сяо уже отпустил бы какую-нибудь злую шуточку в ее адрес. «Оставь меня!» Хила с опустевшим выражением лица вдруг заговорила. «У тебя есть костюм, и ты наверняка сможешь двигаться быстрее вражеского транспорта, так что убегай без меня. Я лишь обременяю тебя в данный момент». Хан Сяо нахмурился, взбесившись от ее слов. «Прекрати нести эту чушь жертвенника! Как думаешь, насколько сможешь их задержать? 10 секунд? 20? Какой в этом смысл? Если ты решишь сейчас отпустить мою руку, чтобы дать им бой, после твоей смерти я даже пытаться не буду спасти твою сестру». «Ты!» Хила тоже разозлилась. Только она начала ослаблять хватку, собираясь отпустить руку Хан Сяо и выиграть для него немного времени, он остановил ее, угрожая единственной слабостью – ее сестрой. Хила была обеспокоена. Хотя она пыталась пожертвовать собой ради своей сестры, Хан Сяо фактически угрожал ей жизнью Авроры. «Разве ты не понимаешь ситуацию? Если просто ставишь меня сейчас, твой шанс на побег превысит 70%. Чем ты не удовлетворен?» «Не нужно учить меня жизни. И без тебя знаю. Позволь мне кое-что тебе сказать. Твоя жизнь особо ничего не стоит. Если дела дойдут до такого, я оставлю тебя не раздумывая. Так что заткнись и просто следуй за мной. Мне не нужно никаких одолжений от тебя», — ответил Хан Сяо, даже не поворачивая головы. Хила была ошеломлена. Она многозначительно смотрела на спину Хан Сяо и просто позволила и дальше себя тащить, больше не говоря ни слова, время от времени выпуская волны красной энергии в сторону преследователей. 5 старших руководителей были немного быстрее их и смогли догнать дуэт после 3-минутной погони. Теперь, когда убегать больше не было смысла, Хан Сяо вернулся к бою. Его составные лезвия с магнитной цепью рисовали дуги в воздухе. Его термоэлектрические перчатки издавали шипящие звуки, достигая чрезвычайно высокой температуры, и снайперская винтовка-призрак в другой руке выстреливала раз за разом. Хан Сяо выложил все свои карты. Жестокая битва между этой группой сверхлюдей высокого уровня разрушила окрестности. Джерас постоянно использовал силовое поле, чтобы отключить снаряды винтовки, отчего снаряды врезались в землю, оставляя кратеры. Хан Сяо не мог никак нанести урон ни одному из руководителей из-за этого защитного силового поля. Ингрис сформировала многочисленных драконов из земли, которые жестоко нападали на Хан Сяо и Хиллу, образуя еще больше дыр на земле. Трое бойцов также постоянно атаковали, наполнив свои кулаки невероятной силой, пылая энергией. Ударные волны от столкновения их кулаков также имели разрушительную силу, оказывая влияние на и без того поврежденный ландшафт. Хила старалась изо всех сил выжать из себя энергию, чтобы помочь Хан Сяо. Ее уникальная способность Эспера позволяла ей напрямую атаковать умы своих противников. Несмотря на то, что она еще не была достаточно сильной, с тем, насколько коварными были ее силы и сколько опыта в бою, она смогла беспрепятственно работать с Хан Сяо и значительно снизила давление на него. Среди 5 старших руководителей не было ни одного механика. До сих пор высокоуровневые механики были очень редки на планете Аквамарин из-за невыразительных начальных атрибутов. Хан Сяо был, по сути, самым сильным механиком на планете. Битва с 5 людьми, близкими к 60 уровню, одновременно было тяжеловато даже для Хан Сяо. К тому же все 5 отлично работали в команде, поэтому Хан Сяо едва мог биться с ними на равных, не говоря уже о том, чтобы победить. Способности силового поля Джераса походили на естественную противоположность Хан Сяо, и он не мог добиться никаких результатов своими атаками. Посреди боя Хан Сяо мельком увидел силы Гермины, которых он ранее оставил позади. К тому же на горизонте показалось еще большее количество черных ястребов. Они были похожи на огромную сеть, которая медленно приближалась к Хан Сяо и Хилле. Подкрепление противника прибыло.